Последнее о нем. Последнее жилище Юры было в 100 шагах от моего издательства «Книжная палата». Он иногда забегал ко мне на минутку. Особенно часто, когда мы готовили книгу «Опасайтесь лысых и усатых». В этой книге с чудесными рисунками Юры и предисловием Арсения Тарковского была «Самая легкая лодка в мире», а во второй части — «Рассказы и некоторые острова из Суир-Выира», первые еще неполные публикации. Предисловие Арсения Александровича о книге друга относилось, собственно, к лодке, потому что Юра мне сказал, что надо для равновесия вторую часть тоже как-то предварить. Я спросил, а кто бы мог? Вот ты и напиши, — сказал Коваль. Вот я и написал. От друга издателя. У Коваля все талантливо, даже старший брат и его воздушная невеста. Об этом будет в маленькой изумительной повести «От красных ворот». У Коваля талантливы собаки, птицы, рыбы, деревья, вода. В 70-е годы, когда российскую словесность выгладил стилевой штиль, в небольшой лагуне под названием «Детская литература» веселились, играли и пели живые, упругие токи интонации, ритма. Это была заводь Коваля, где жила проза. Что такое настоящая божественная проза, может быть, и мало кто понимает, но чуете дано талантливым читателям, которые делают с талантливыми, читая прозу Коваля. Юрия Коваля любят дети и матери детей, и даже иные отцы. У него все талантливо. Сейчас, когда я пишу о Ковале, я чувствую, что у меня внутри пробиваются ростки таланта. На завтра, 6 июня 93-го года, Юра зашел в издательство, меня не застал, но прочитал мою миниатюрку и оставил записку. «Слав, твой текст хороший, спасибо. Я радуюсь, потому что его появление в книге правильное по жизни и по смыслу жизни. Все неплохо, кроме гипса, а алебастра вообще цемента. Позвоню тебе из Малеевки. Целую, Юра». Через год после выхода «Лысых и усатых» купил я избу в деревне Толстокосово, недалеко от Бежецка, в 300 верстах от Москвы. Тут и понял, что необходимо, нужен мне какой-нибудь автомобиль. Однако не было у меня не только водительских прав, я в свои далеко за 50 никогда еще в жизни не сидел за рулем. Долгие и бесплодно были рассуждения на этот счет. Но Юрка однажды просто взял меня за руку и отвел в автошколу. Затем я получил еще уроки езды и на Юрином москвиче. И вот я купил себе «Волгу» ГАЗ-24. Она была совсем еще молоденькой, всего 13 лет, оттого, конечно, очень хрупкая. Она смеялась моей седине, и от смеха в ней все время что-то ломалось. Я же совсем не понимал, как куда по поводу моей девочки обращаться, но Юра свел меня со знатоком столь юных дамских организмов и стал ездить я в деревню на своей машине. Младший братик мой, Боря, с своими детишками, проводил то лето у меня в Толстокосове. Пора настало их отвозить оттуда. А у «Волги» забастовали дворники. Недалеко от моего издательства и Юриного дома располагалась автобаза, и Юра мне все там устроил, теперь мог ехать. В те дни мы с Юрой виделись почти каждый день. Перед моим отъездом он упомянул о тяжести в груди и был немного утомленным. Он, видно, побывал уже на острове, где небо давит. Я уезжал всего на 2-3 дня, но все же мы обнялись и расцеловались. Я и подумать не мог, что Коваль уже ступил на остров истины. Я узнал обо всем, воротившись в Москву. Так вышел, что я попрощался навсегда с Юрой живым.